Итак, делу время, потехи час. Я рад снова приветствовать вас на волшебной сцене Silver Rain в театре Божественного Сумасшедшего. И сегодня я замахнулся действительно на большую фигуру. Сказать, что она находится ближе всех к вашему сердцу, это ничего не сказать. Еще будучи мальчишкой, я смотрел на эту свою роль со стороны и плакал. Слезы текли по моим щекам, а по телу бегали мурашки, и я думал, неужели я когда-нибудь смогу создать что-то более совершенное, более предельное? Нет. Да. Войти в это тело означает обречь себя на невыносимое напряжение, крайнюю интенсивность внутренней духовной работы и на невероятный труд. Кто я сегодня? Вот загадка. Телефонные трубки уже в ваших руках, и вы все уже знаете, что как только в ваших головах мелькнет мысль, вы немедленно набираете номер 946-2180. А там жду вас я со своим «Привет, это Фрэнки», ну и так далее. Итак, с Богом, дамы и господа! Среда. Реклама на серебряном дожде. Кстати. Установлено, что на голове блондинов и блондинок в среднем по 150 тысяч волос. На голове брюнетов или брюнеток по 100 тысяч. Удивительное рядом. Реклама на серебряном дожде. 191-9787. Это Эдди Мерфи. Патриси Кат. Зигмунд Фрей. Сальвадор Дали. Арнольд Шварценеггер. Это Ленин. В какой же роли он сегодня? Отвечайте. Автоответчик Франки Шоу 946-2180. Итак, дамы и господа, не знаю, правда, что еще можно угадать, но уже есть звонки, есть уже попытки ответить на мою сегодняшнюю загадку. Слушаем автоответчик. Здрасте. Добрый вечер, Фрэнки. Я Добрый думаю, вечер. Что это Брюс Ли. Прекрасно, прекрасная фигура, когда-нибудь я Алло? Это знаю. Уважаемый Фрэнки, это Элвис Пресли. Элвис Пресли, прекрасно, великолепно, просто здорово. Итак, дамы и господа, сегодня я приготовил вашему вниманию подлинный шедевр. Если у вас не окажется времени дослушать мою сегодняшнюю историю до конца, то сегодняшний день, несомненно, прожит зря. Драматургия такого уровня встречается нечасто в наших жизнях. Поверьте мне, уж я-то знаю толк в драматургии. Итак, дамы и господа, в этой своей роли я родился 25 января 38 года. В стране, которая только одна такая. И только в ней одной единственной мог родиться человек, в шкуре которого я сегодня единственный в своем роде, самый-самый из всех. Итак, вот оно, 25 января 38 года. Из роддома меня приносят в старый и уже довольно пошатнувшийся дом, в котором когда-то была гостиница «Наталис». И вот я лежу на кухонном столе, голенький и розовенький, вся комната забита народом, и на меня смотрят десятки глаз. И спорят о том, какое имя мне больше всего подходит. В итоге остановились на том, которое означает «Владыка мира». Так в великой стране родился еще один властелин. Но, как позже выяснилось, завладел я не столько миром, сколько бескрайними просторами людских сердец. Годы детства были довольно веселыми. Мама моя была артистичным и очень общительным человеком. У нас в гостях всегда собиралось много народу. Сидели за столом, пили чай, пели народные песни. Я, конечно же, устраивал свои детские концерты и представления, забирался на самую высокую табуретку, а то и на две, поставленные друг на дружку, как можно выше, чтобы меня все видели. И читал перед собравшимися детские стишки и простенькие считалочки, на бис отбрасывая назад волосы, как настоящий взрослый поэт, и громко декламировал. Потом пришли годы жизни в оккупированной Германии, в военном гарнизоне в Эберсвальде. Потом отца командировали на родину, и я вернулся вместе с ним. Отличался ли я от детей после военного времени? Да нет. Как все, приходил домой с ободранными коленками, и было понятно, что играли, конечно же, в войнушку. Обожженные брови и копоть на лице показывали, что не обошлось без взрыва. То ли гранаты, то ли патронов, которых в послевоенной стране было пруд-пруди. Может быть, был немножко более непоседлив, немножко более бесстрашен, а потому, как правило, был заводилой и в играх, и в проказах, естественно, и наказывался чуть чаще, в драках получал чуть посильнее. Ну вот, закончив школу, я поступаю в инженерно-строительный институт, и, проучившись в нем чуть более полугода, чувствуя, что, ну, не мое это, бросаю его. Это решение я принимаю в новогоднюю ночь с 55 на 56 год, когда после боя курантов, выпив по бокалу шампанского со своим другом, я вдруг неожиданно встал, взял со стола баночку с тушью и на изумленных глазах своего товарища с особым удовлетворением полил краской только что законченный чертеж, мою экзаменационную работу. И глядя на расплывающиеся на бумаге грозные пятна, как бы съедающие мой бессонный и многодневный труд, произнес все. Хватит. Надо делать то, что любишь. Ну? Кто я сегодня? Шоу каждую среду на Silver Rain Radio. Здрасте, здрасте, здрасте, здрасте, здравствуйте, здравствуйте. Это Иисус Христос, Елена, 80. Прекрасно, прекрасно, спасибо. Это Моцарт. Моцарт, великолепно. Альфред Хичкок. Да, мне тоже смешно. Итак, дамы и господа, сегодня я стою перед вами в роли довольно грозного кумира, того, на которого хотели и хотят быть похожими добрая часть мужского населения огромной страны. Виртуозный рассказчик, остроумнейший рифмоплет и ершистый пародист. Говорили, что, будучи мальчишкой, я играл безостановочно, всегда и везде. Увидеть меня в подавленном состоянии духа было просто невозможно. Искрящийся комок энергии и безграничной фантазии. Еще будучи подростком, собираясь на гитарные посиделки в одном знаменитом саду, а там всегда были злые билетеры, барьеры и высокие заборы, я всегда поражал своих друзей-пацанов своей обезоруживающей наглостью, когда, подходя к контролерам, собирал свою мордаху в кулак и, странно перебирая пальцами и стреляя глазами в разные стороны, говорил, проглатывая буквы «Датуйте! Датуйте! Датуйте! И вы датуйте!» Ну, естественно, меня принимали за умалишенного, сердобольно говорили в ответ «Здравствуй, здравствуй, милый! Проходи!» и пропускали. Потом, когда я уже подрасту, и мой мозг начнут кружить более дерзкие игры, начнутся встречи на одной известной квартире, где собирались персонажи, которых я не рискну называть поименно, иначе вы очень быстро отгадаете меня. Там, в доме на улице, которая будет увековечена в одной из моих знаменитых песен, группа бесшабашных друзей жила своеобразной коммуной, которая казалась непосвященным окружающим тунеядской. Да, почти никто из нас не работал, то есть нет, мы все очень много работали, но без выдачи зримой, весомой, а главное, одобренной продукции. Каждый делал то, что действительно любил. А за это не всегда хорошо платят. Да, это было самое радостное время моей жизни. Позже мы все разбрелись, конечно же, растерялись, но каждый из нас отметил это время в своем сердце. Там, то ли в силу молодости, то ли особой атмосферы, мы понимали друг друга по жесту, по движению глаз. Такая была притирка. Там же, глядя на то, с каким волчьим удовольствием я безостановочно пою свои песни, покоряя друзей и гостей, не сразу все раскусят, что эти вечера были моей непрерывной творческой репетицией. Для меня гул друзей, набившихся в комнату вокруг накрытого стола, был таким же естественным компонентом творчества, как ночная тишина моей пустой комнаты, когда я склеивал слова, терпеливо приваривая их одно к другому, чтобы получился как массив, что-то единое, рожденное как бы с лету. Итак, дамы и господа, сегодня я довольно небольшого роста и очень щуплый на вид человечек. И тем не менее, надо было бы прожить несколько жизней, чтобы воплотить весь этот обоз персонажей, которых я обыграл в своих песнях. Солдаты, слушавшие их, были уверены, что я воевал. И как они терял и друзей, и любимых, приходил домой без рук, без ног. Люди с криминальным прошлым были уверены, что я сидел. Моряки, спортсмены, альпинисты, дальнобойщики все считали меня своим. Потому что в каждой песне была схвачена суть их и только их жизни. Каждого из них в отдельности. Именно поэтому и казалось, когда вы присутствовали на моем концерте, что я пою только для вас. Для одного единственного. И только вы один и понимаете то, о чем я пою. Да. Сегодня я человечек с невероятным талантом говорить с каждым в отдельности. Шоу каждую среду на Silver Rain Radio. Итак, дамы и господа, сегодня я человек с самым главным талантом, которого, несомненно, было шальное и такое естественное желание съесть все конфеты мира за раз. Неуемная страсть все попробовать, все испытать, побывать во всех шкурах, во всех профессиях и личинах, и людьми, и животными, и машинами. Как вы все знаете, мои песни — это чаще всего монологи от лица самых разнообразных персонажей, городской шпаны, обывателей, военных, сказочных героев, волков, кабанов, автомашин, самолетов, микрофонов и так далее. В последние годы творчество чаще всего от своего собственного лица. И во всем этом вареве смешаны актерские, лицедейские, а также глубоко личностные сущности меня поэта, меня актера, меня певца, меня алкоголика и любовника, ненасытного хулигана и непредсказуемого горлопана. Ту же адскую смесь вы найдете и в моих лучших ролях. Все как один ненасытные искатели, борцы, провокаторы, смехачи и трубачи, вруны, болтуны и хохотуны. И в этом своем имидже уже в 30 лет я был так популярен, что популярность эту даже не описать. Мало сказать, что песни мои неслись из всех окон, стоило только пройти по улице любого города моей страны. Об этой катастрофической популярности можно судить хотя бы по одному факту. Однажды в каком-то городе, уже не помню, в мой гостиничный номер заглянули воры. Вместе с вещами и одеждой они прихватили все документы и даже ключ от московской квартиры. Обнаружив пропажу, я, конечно же, отправился в ближайшее отделение милиции и написал заявление. Мне, конечно же, пообещали помочь. Но когда я вернулся в номер, там уже лежали все похищенные вещи, аккуратно сложенные, и на них записка: «Простите нас, Мы не знали, чьи это вещи. Джинсы, к сожалению, мы уже продали, но куртку и документы возвращаем в целости и сохранности. И еще раз простите нас. Вы можете себе представить ту же ситуацию с любой из наших современных звезд кино или эстрады? Итак, дамы и господа, сегодня я тот, у кого, как говорят, был особый ярко выраженный талант видеть людей большими. Ведь каждый человек счастлив, когда его талант замечен другими, это ведь так? И в этой своей роли я безумно любил людей, просто людей, всех вместе и каждого в отдельности. И, скорее всего, это было основой моего ошеломительного трудолюбия. Говорят, что я чувствовал этот талант в других, как экстрасенсы чувствуют какие-то поля вокруг человеческого организма. Я думаю, что люди, которые любят мои песни, угадывают не только глубину моих, на первый взгляд, довольно простодушных образов, но и некое силовое поле этого таланта, таланта любви. Не абстрактной, христианской или какой-нибудь еще любви, а очень конкретной, живой, мужской. Со всеми доблестями, которые должны в ней быть, мужеством, естественностью, нежностью, верностью, готовностью всегда подхватить, подставить плечо. Но мы все видим одно и то же лицо. Whatever Lola wants, Lola gets. And little man, little Lola wants you. Make up your mind. No regrets, no regrets. Recline yourself, resign yourself, you're... Кстати, самая дорогая кукла в мире – Барби. Стоимостью 100 тысяч евро. Дело в том, что на игрушке надето платье, украшенное настоящими бриллиантами. Удивительное рядом. Реклама на серебряном дожде. 191-9787. Это Эдди Мерфи. Патриси Кас. Зигмунд Фрейд. Сальвадор Дали. Арнольд Шварценеггер. Это Ленин. В какой же роли он сегодня? Отвечайте. Автоответчик Франки Шоу 946-2180. Здрасте, здрасте. Здрасте, здрасте. Здравствуйте. Это Элтон Джон, 8-9-3-741. Прекрасно, спасибо. Дальше. Мама, а почему он молчит? Ну, нет, там сразу включается автоответчик. Спасибо, спасибо. Это Роман. Да, Роман. Всего это Владимир Семенович Высоцкий, разумеется. Разумеется, да. Прелестно, прекрасно. Просто здорово, но не будем спешить. Итак, дамы и господа, вот на дворе уже 69-й год. Мне уже около 30 лет. Я совершенно случайно попадаю на фильм, от которого не могу оторвать глаз. Он называется «Колдунья». Я иду на него еще раз и еще раз и еще, пока не заучиваю наизусть. И что-то во мне абсолютно точно знает, что эта женщина, главная героиня, моя. Единственная из всех. И судьба, как вы все знаете, подчинится этой непоколебимой уверенности, склонится перед этой настойчивостью и растворит стены и границы, которые разделяли нас. И вот уже через год она приезжает в мою страну. В одном из кафе я, как кажется, совершенно случайно прихожу туда после спектакля и совершенно неожиданно вижу ее. Она мельком взглянет на меня и затем будет продолжать беседу с каким-то корреспондентом. Я подойду к ней, молча возьму руку, поцелую ее, сяду напротив. Мое молчание не будет стеснять ее. Корреспондент, увидев, что подсел известный человек, я в то время был уже невероятно популярен, как-то стушуется и отойдет в сторону. Мы же будем просто сидеть и смотреть друг на друга. Так, как будто были знакомы всегда. Такова романтическая сторона легенды о нашем знакомстве. Через несколько лет мы поженимся, и затем 12 лет она будет тщетно пытаться замедлить бешеный ритм моей жизни. Итак, дамы и господа, Если отвлечься от восторженных, романтизированных или, напротив, презрительных отзывов обо мне, таких тоже было немало, то я сегодня в роли человека с биографией типичного центрового парня. Портвейн в подворотне, гитара, сначала блатные, затем остросоциальные песни, пьянство, скандалы на работе, подорванное здоровье, надорванное сердце, ранняя смерть. События, на первый взгляд, не ах, какие редкие, и главное, здесь, конечно же, не морализаторство, но вопросы «почему?» Я не мог не горланить свои стихотворные монологи, отбивая ритм на струнах своей изнасилованной гитары. Почему не мог не пить? Почему не мог успокоиться в семейном быту? И почему в итоге оказался так до маниакального преклонения облюблен народом, для которого рвал свои связки? Зачем и почему не мог жить иначе? Кстати, свой первый инфаркт я пережил в Париже. С ним мое сердце, слава богу, справилось тогда. Но кони уже хрипели, их сердца уже вылетали из обжигаемых встречным ветром морд. Скорость была уже набрана, и сама остановка уже подразумевала гибель. И вот второй инфаркт, теперь уже в Москве. Итак, дамы и господа, народ не дарит свою любовь случайным людям. И все вы знаете о том, как десятки тысяч людей пришли проститься с гробом, в котором лежало тело русского человека конца 20 века, трагически потерявшегося среди политических хитросплетений и тотально неразрешимых проблем и противоречий своего времени. Говорят, что в последние дни я излучал необыкновенную лирическую задумчивость. Во мне уже почти не оставалось того огня, того бунта, которым блестели мои глаза в начале, но была какая-то невероятно светлая, всепронизывающая и тотально всепрощающая печаль. Понимание того, что в этом страшном мире так трудно распутать клубок добра и зла, так трудно одолеть варварство и глупость, так невыносимо трудно, фактически невозможно сохранить чистоту. Да, в последние пару лет мой мозг уже не пылал так, как пылал в годы моей идеалистической молодости. На редких кинокадрах моих последних выступлений я пою чаще всего с закрытыми глазами, глядя куда-то очень глубоко внутрь, туда, где вращается, вихрится знание чего-то фундаментального, некоего ядра, которое было, есть и останется теперь на века основным моим секретом, тайной, моей сокрушительной предельности. Каждую среду на Silver Rain Radio. Здравствуйте! Здравствуйте, это Галина, значит, Владимир Высоцкий. Прекрасно, дальше. Меня зовут Ира, это Владимир Высоцкий. Ну что за праздник, великолепно. Добрый дальше. Вечер, это Владимир Семенович Высоцкий. Владимир Семенович Высоцкий, прекрасно, прелестно, просто здорово. Итак, дамы и господа. Сегодня я в роли доброго гостя в любом русском доме. И вообще, судя по всему, очень мало найдется домов в России, в котором не завалялась бы одна или парочка пластинок, кассет или дисков с моими песнями. И это действительно интересно, как так может быть? Алкоголик и дебошир, непутевый муж и отец, крикун-наркоман со своим несносным, все разрушающим характером. И тем не менее человек, заслуживший такую неслыханную всенародную любовь. Ответ, скорее всего, только один. Посмотрите, что было тогда на дворе. Тупой, сонный, унылый застой, и казалось, что это мертвое царство будет длиться вечно. Тотальное ощущение безнадежности, подавление любой инициативы, скука полунищенского прозябания ввергали мужское население страны в повальное, так шокирующее Запад пьянство, воровство и ложь, а также повсеместное, мелкое, интеллигентское, тихое злословие в адрес власти, и вдруг вот он, я. Человек с тремя простыми аккордами и ртом, распахнутым на всю Ивановскую. И голос мой железобетонный, словно выплавленный из чугуна, грубо окованный, казалось, скрепляет всю эту изуродованную цинизмом страну и держит, и не дает распасться на части, потому что все прогнило насквозь. И как здесь не захрипеть? Кто-то из наглого поэтического молодняка как-то сказал, что я волею судьбы оказался вершиной одного большого нарыва под названием «Советский Союз». Только тронь иголочкой, и весь смрад наружу. И это действительно больно, когда все наружу. Поэтому голос мой и был таким, как будто больно. Вот и получалось, что под масками своих ревущих и хохочущих от боли героев я открыто вещал о том, какой болью жила страна на самом деле. Да, я насмешливал и печалился о том же, о чем ехидничали и горевали в своих тесных коммуналках миллионы русских людей. И было такое ощущение, что я как бы собрал всех их внутри своего сердца, и они отдали мне свои лица и голоса, свои метафоры, шептали мне на ушко свои рифмы, жаловались и сплетничали, а затем слушали и заслушивались, и молились на меня, и ставили мои фотографии в углы рядом с иконами, носили их в своих дневниках, кошельках, рядом с фотографиями любимых родителей и детей. Сейчас вы все живете уже в совершенно другой стране, ваши дети уже не в силах понять, что такое залитые страхом и водкой мозги. Некоторые из них не знают даже, кто такой Сталин. Многие беды тех лет просто стерлись, и правильно, и дай бог. Добавились, правда, новые проблемы, несуразности. Большинство моих песен, что греха таить, остались в прошлом, неким историческим свидетельством, и тем не менее интонация всесокрушающей правды, духовное напряжение и сила концентрации в них так велики, что до сих пор, если в жизни какого-либо человека происходит что-то значительное, трагедия, катастрофа, смерть близких, он почему-то заводит именно мою шарманку, так близкую сердцу. Итак, дамы и господа, на часах 20 века, 26 июля 80 года, в траурном убранстве помещения театра, которое теперь уже навсегда будет ассоциироваться с моим именем, на сцене, устланной цветами, на высоком постаменте гроб с моим телом, в зале множество венков, на гражданской панихиде говорят много хороших слов, что умер художник большого таланта и удивительного творческого диапазона, что в мои 42 вместились сцена, поэзия, музыка, кино, а сколько женщин, а сколько друзей, а сколько выпитых бутылок водки, добавит кто-то. Скажут, что я жил ярко и стремительно, что мне был дан великий дар не щадить себя. И, наконец, будут фантазировать о том, что если бы каждый из собравшихся отдал бы мне по часу своей жизни, то я бы жил вечно. Но, по большому счету, не в этом суть. И если вы дослушаете мою сегодняшнюю историю до конца, то, несомненно, услышите ответ на вопрос «Зачем?» и «Кому все это нужно?» We'll be right back. кресло, плечатый плед, не нажатый вовремя урок. Солнечный день в ослепительных снах. Джон Буллок, доктор наук кафедры сравнительной религии Университета МУС, США. Сегодня люди уже не хотят отождествлять свою жизнь с одной единственной ролью. Им нравится фантазировать и пробовать себя в новых ролях. Сумасшедший Фрэнки – это образ современного играющего мира. Глядя на игру Фрэнки, мы как бы смотримся в зеркало. Каждую среду в 20.00 Фрэнки Шоу на Silver Rain Radio. Здравствуйте, меня зовут Юля, это Владимир Высоцкий. Мой... Прекрасно, спасибо, Юля. Дальше. Фрэнки, мне кажется, это Владимир Высоцкий. Да, да, интересно, да. Здравствуйте, Фрэнки, меня зовут Виталий, сегодня вы в роли... Владимира Высоцкого. И все же я буду упираться до последнего. Итак, дамы и господа, сегодня я тот, чей голос по-прежнему, вот уже более 20 лет после смерти, воодушевляет и подбрасывает к вершине веры в свои собственные силы, и скрепляет жизни людей волею судьбы, оказавшихся на грани, своим железобетонным, словно выплавленным из чугуна, грубо окованным тембром, удерживая на плаву в самых экстремальных жизненных ситуациях, и воодушевляя, и поднимая к свету, и как бы держа на своих ладонях. И, наверное, именно поэтому на кладбище у моей могилы в любой будний день свежие цветы, привезенные со всех концов России до сих пор. Если бы вы только знали, сколько людей приходят ко мне. Исповедуются, плачут, рассказывают о своих радостях и болях. Если бы вы знали, сколько мужиков приходят выпить со мной. Поют мне песни свои и мои, а я слушаю и молчу. Теперь я зритель. А они говорят, говорят, и опять пьют, и опять поют. Потом они уходят, приходят другие. И опять песни и исповеди. Приходят банковские клерки при галстуках и костюмах. Приезжают мерседесы и жигулята. Приходят студенты, совсем дети. Иностранцы, бабушки в платочках, инвалиды на костылях и колясках, безрукие и безногие афганцы. Ветераны чеченской войны ставят зажженные свечи и опять молитвы и песни. Итак, дамы и господа, великий русский поэт, актер и бард, тот, в ком, как говорят, выразился весь русский человек конца 20 века. Тоскующий, ерничающий, рискующий головой, безоглядно гуляющий, яростный и бескомпромиссный. Тот, что рвется из всех сухожилий за флажки, который, сломя голову, несется к своему роковому обрыву. Русский человек, которому свойственна такая сила, что не верится даже. Недаром в недрах его культуры спят такие персонажи, как Илья Муромец, Добрыня Никитич, другие богатыри, и теперь, конечно же, Владимир Семенович. Как почему-то именно по имени и отчеству уважительно называет меня народ. Но если у прежних богатырей главным оружием были мечи и копья, то у меня голос и гитара. Как я пел, а под горою ви, как я тянул это и... Или нехотя и плавно. Я пел согласные звуки, как гласные. Вы замечали это когда-нибудь? Да. Не успело вездесущее телевидение снять мой концерт. Не догадалась. Не сообразила. Или просто казалось, что это будет длиться вечно, ведь богатыри не умирают. Они ведь вечно стоят на страже своего народа. Итак, дамы и господа, вот вам еще один воин духа. Одно из ярчайших явлений нашей национальной культуры, без которого сегодня уже невозможно представить себе ни литературу, ни музыку, ни образный строй мышления русского человека. И, наверное, это лучший памятник мне. Тот самый, нерукотворный, в сердцах каждого из вас. какую роль мы примеряем на себя сегодня. Английская королева, единственный в Великобритании автовладелец, которому официально разрешено не размещать номерной знак на своей машине. Удивительное рядом. Реклама на серебряном дожде. 191-9787. Фрэнки Шоу. Каждую среду на Silver Rain Radio. Итак, дамы и господа, следуя традиции гламурно-пафосной истории болезни под моим собственным именем, слушаем голос призера моей сегодняшней игры. Внимание, звонков было 111, из них 94 правильных, но был, естественно, и самый первый, который поступил в мой банк звонков в 20 часов 11 минут, практически сразу после начала программы. Итак, внимание, слушаем автоответчик. Здрасте, здрасте, здрасте, здрасте, здравствуйте, здрасте. Привет, Фрэнк, меня зовут Сергей, это Владимир Семенович Высоцкий. Владимир Семенович Высоцкий, национальное достояние России. Да, роль была отыграна в высшей степени виртуозно. Первый, кто произнес это имя, абсолютно прав. Это многоуважаемый Сергей, чей телефон начинается на 130. Я, правда, не уверен, что он... я правильно его записал, или он, может быть, не очень четко его произнес. Сергей, пожалуйста, отзвоните мне еще раз, чтобы точно произнести телефон. По-моему, 130, 37 и вот последние две цифры. Вот с 37 у меня накладочка, я, по-моему, не очень точно расслышал. Итак, ваш звонок был самым первым в череде неправильных ответов, и вы выигрываете фирменный приз от империи игры сумасшедшего Фрэнки и радио «Серебряный дождь» и безумный, стильный, вибрирующий, каплевидной формы, обтекаемый прозрачный будильник с бессмертным логотипом Silver Rain Radio. А сейчас, дамы и господа, минуту молчания. Смотрите, слушайте. Русская стенобойная машина социалистических времен. Владимир Семенович Высоцкий. Час зачатия я помню не точно, значит, память моя однобока. Но зачат я был ночью порочно и явился на свет не до срока. Где твои 17 лет на большом каретном? А где твои 17 бед на большом каретном? Ой, Вань, гляди, какие клоуны! Рот хоть завязочки пришей. Ой, да чего они размалеваны, а голос как у алкашей. В тот вечер я не пил, не пел, я на нее вовсю глядел, как смотрят дети, как смотрят дети. Но тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. Я скачу, но я скачу иначе. По камням, по лужам, по росе бег мой назван и находю, значит, по-другому, то есть не как все. Я полям влюбленным постелю. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Не по проволоке, но дареной. Он по нервам, нам по нервам. Шел под барабанную дробь. Протопи ты мне банику по белому. Я до белого свету. Jamais les balles qu'on arrête en plein vol. C'est